Мне кажется, она ничего не заподозрила. Ладно, мне и правда пора заниматься. Передай папе привет. Скажи, что я его очень люблю. В субботу вечером, по милости Руби, мне предстоит свидание вслепую. Я ее чуть не убила, когда узнала, но отменять уже поздно. Пожелай мне удачи. Пусть мне не придется ужинать с маньяком-убийцей. С любовью, Рози. У вас входящее сообщение от Рози. Рози. Привет, Джулия. Я добавила вас в список друзей, и теперь всегда могу видеть, что вы в интернете, и посылать вам сообщение. Джулия. Только пока я тебя не заблокирую. Рози. Что-то мне подсказывает, что вы этого не сделаете. Джулия. Зачем нам разговаривать по интернету, если я сижу в соседней комнате? Рози. Мне так больше нравится. Так я могу делать несколько дел одновременно. Могу разговаривать с кем-нибудь по телефону и одновременно обсуждать с вами дела. Кстати, миссис Кейси, а чем вы вообще занимаетесь? Кроме того, что мучаете невинных детишек и достаете их измотанных родителей. Джулия. Пожалуй, это мои основные обязанности. Знаешь, Рози, ты была одной из самых неприятных учениц в моей жизни и еще более неприятной родительницей. Вызывать тебя в школу было сущим наказанием. Рози, для меня наказанием было приходить. Джулия. А сейчас ты добавляешь меня в список друзей. Кто мог знать, что все так изменится? Кстати, на следующей неделе я устраиваю небольшие посиделки в честь дня рождения. Может быть, заглянешь ко мне? Рози. А кто еще придет? Джулия. Еще парочка запуганных мною детишек. Мы любим иногда собираться и вспоминать старые добрые времена. Рози. А если серьезно? Джулия. Да так, парочка друзей соберется пропустить по паре стаканчиков и съесть пару бутербродов. Всего на пару часиков. Нужно же отметить события. А потом можете идти на все четыре стороны. Рози. А сколько вам исполняется? Мне нужно купить соответствующую открытку и сделать надпись на подарке. Джулия. Только попробуй. Я уволю тебя в ту же минуту. Мне будет 53. Рози. Вы всего на 20 лет меня старше. А мне всегда казалось, что вы ужасно старая. Джулия. Забавно, да? А ведь когда ты закончила школу, мне было столько лет, сколько тебе сейчас. Детям, наверное, тоже кажешься ужасно старой. Рози. Я себя так и чувствую. Джулия. Старушки не ходят на свидания вслепую. Рассказывай давай, как все прошло. Что за мужчина? Рози. Невероятно привлекательный. Его зовут Адам. Он очень воспитанный, остроумный и милый. Он заплатил за еду, за выпивку, за такси. Вообще за все. Не позволил мне даже кошелек достать. И правда, откуда у меня деньги при моей-то нищенской зарплате? Ха-ха! Он высокий, красивый брюнет, одевается безупречно. Красивые брови, ровные зубы и ни волосинки в носу. Джулия. И чем он занимается? Рози. Он инженер. Джулия. То есть он воспитанный, привлекательный, обеспеченный мужчина. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Вы договорились еще встретиться?» «Рози. После ужина он отвез меня в свой пентхаус. Он живет на набережной сэра Джона Роджерсона. Там невероятно красиво. Он поцеловал меня. Я осталась ночевать. Он предложил мне снова встретиться. Я отказалась». «Джулия. Ты что, не в себе?» «Рози. Видимо, да». Понимаете, он очень хороший, но этого мало. Должно быть что-то особенное, какая-то искра. Джулия. Это же было всего лишь первое свидание. Нельзя судить по первому свиданию. Рози. Но по первому поцелую уже можно.